Кто мог предвидеть, что всего через 3 с лишним года этот гусарский офицер и поэт станет навсегда славным вожаком партизан Отечественной войны? Но разве не выражено это с пророческой силой в портрете, во всей крепкой фигуре Давыдова, в его дерзком взгляде, в лежащей на эфесе гусарской сабли сильной руке? Когда началась война, Кипренский взялся за карандаш. На полевом бивуаке не расположишься с мольбертом. Его портреты-наброски, сделанные в то время, куда больше говорят о чести и долге, о суровой правде войны, чем иные генеральские портреты, написанные придворным живописцем Джорджем Доу по царскому заказу для галереи героев 1812 года в Зимнем дворце. Быть может, из военных портретов Кипренского возникла бы впоследствии действительно историческая картина, свободная от академической фальши. Быть может, наброски в его альбомах «Московский работный люд», «Бурлаки», «Крестьянские дети» были ступенькой к новому, еще не родившемуся в России искусству. Но судьбе угодно было распорядиться иначе. В 1817 году возобновились заграничные поездки пенсионеров, и одним из первых был послан в Италию арест Кипренский. Вскоре он прислал оттуда картину «Итальянский садовник», восхитившую всех красотой и эмалевой яркостью живописи. Никто, однако, не понимал в то время, что это было начало гибели одного из величайших русских живописцев. К чему в самом деле мог быть приложен в Италии зрелый талант художника? Чему могло служить здесь его мастерство? Без малого 6 лет, цветущую пору жизни, он отдал чужеземным картинкам. Что было ему в конечном счете до всех этих мальчиков и девочек, садовников и красавиц? С какой жадностью писал он, когда удавалось, портреты русских людей, встреченных в Риме? Но это случалось нечасто, и талант Кипренского увидал. 40-летним он вернулся на родину. Казалось бы, все могло пойти на лад. Но каково было тогда в России честному художнику, можно ясно понять из письма, написанного Кипренским скульптору Гальбергу, пенсионеру Академии, с которым он подружился в Риме. «Как вы счастливы, что пьете из Треви», писал ему из Петербурга Кипренский. «Бойтесь Невской воды, вредна для мрамора». Примечание. Треви – мраморный фонтан Треви в Риме с чистой питьевой водой. Люди в то время умели читать между строк, и Гальберг, надо думать, понял намек о вредности Невской воды для мрамора, то есть для искусства. Письмо отослано было за месяц до восстания декабристов. Прогремели залпы на Сенатской площади. Под ледяной дробь барабанов погибли на виселице храбрейшие. Других поглотила Сибирь. Учреждено было 3-е отделение собственно Его Величества канцелярии. Страх тяжко навис над Россией. Рим казался отсюда раем. Кипренский писал портреты. Это было всего безопаснее. Иногда и тут удавалось сказать правдивое и смелое слово. Так было с портретом Пушкина. Ясность мысли, достоинство, ум, горькая складка у рта, взгляд, удивительно прозрачный глаз, полон затаенной печали. Именно это выражение горечи так поражало своей верностью современников. Портрет написан в 1827 году. Тем же годом помечено «Послание в Сибирь». Тогда же прозвучал и «Орион». Горькое признание таинственного певца, друга декабристов, еще недавно полного беспечной веры, а теперь, после крушения, выброшенного на берег грозою, но не покорившегося. Я гимны прежние пою, и ризу влажную мою сушу на солнце под скалою. В портрете на редкость ясно выразилось сочетание печали и непреклонно гордого мужества. Беспокойный ветер шевелил кудри поэта, как в том раннем автопортрете художника. Но сам Кипренский, волшебник милый, теперь не тот, он сломлен. Примечание. Ты вновь создал, волшебник милый, меня, питомца чистых муз. Это из стихотворения Кипренскому, дань благодарности поэта. В Риме осталась девушка, осиротевшая дочь его натурщицы. Он тянется мыслями к ней, как тянутся к утраченной молодости. И в конце концов покидает Россию, чтобы никогда уже не вернуться. Сладкие аллегории, которые он сочинял на исходе жизни в Риме, ничего не прибавили к его славе. Они лишь рассказывают внятно о последнем акте трагедии. Брюллов, вернувшийся в Петербург в год смерти Кипренского, не мог знать, что и ему суждено окончить свои дни на чужбине. Он возвращался в рассвете сил. В столице его ждали шумные чествования, место профессора академии, всеобщее поклонение и щедро оплачиваемые заказы. Не было, кажется, сановника или светской красавицы, которые не желали бы позировать великому Карлу. Мастерскую его осаждали поклонники. Ученики выражали слепую готовность следовать ему во всем. Не каждому дано выстоять в подобном испытании. Брюллов исподволь становился капризным баловнем. Носил вандейковскую бородку, щегольские туфли на высоких каблуках и ошеломлял всех сказочной быстротой своей кисти. Отзывчивый по натуре, вспомните хотя бы, как был выкуплен из крепостной неволи Тарас Шевченко. Он нередко делался изысканно деспотичным. Снисходя к униженным просьбам, он соглашался писать портреты, но наряжал свои модели самым причудливым образом. Сестрам Шишмаревым, например, он велел шить роскошные амазонки, а затем написал их сходящими по мраморной золотой лестнице, у подножия которой арабчонок в алых шальварах держит под усы горячих арабских коней –